Глава 6. Король и королева завтракали в малом зале, когда на столе появился свиток с печатью в виде волчьей головы. Его величество прервал завтрак и удалился в кабинет вместе с ее величеством и первым министром. Прочитав бумаги, король начал расхаживать вдоль окон кабинета и высказывать свои соображения вслух. Итак, мальчик, присланный неизвестно кем во дворец на воспитание, оказался единственным наследником Северного княжества. Насколько я помню, он отправился в путь вместе с наследником. Получается, Калабриан где-то рядом с ним и явно не возражает? Вампиры и орки признали его титул и готовы вести торговлю только под его визой. Значит, чуют выгоду. Интересно, какую? В северных краях сейчас неспокойно. Торговля упала. Дорожают меха, морская рыба и соль, и янтарь и каменное дерево. Тихо промолвила королева, стараясь не вмешиваться в поток размышлений. Выходит, вампиры и орки это уловили. Кроме того, думаю, северные мореходы делали у них неплохие закупки. Своего хлеба у них мало, растет в основном ячмень. Что ж, и нам имеет смысл поддержать этого паренька. А раз он прожил у нас несколько лет, предложим ему невесту. Небось, присмотрел у нас какую-нибудь дворяночку. Королева пожала плечами. Ее осведомленности на оруженосцев, пожалуй, не хватало. Но уже к вечеру все подробности жизни Ивена в казарме будут ей известны. Однако, посмотрев разложенные на столе бумаги, королева вдруг поманила супруга к столу. «Ваше Величество, взгляните. Думаю, есть еще одна причина, по которой юный князь добивается вашего признания». Король подошел ближе и, нахмурив черные брови, прочел узкий лист, заполненный северными рунами и дубликатом текста на языке людей. «Леди Гелла признана совершеннолетней и официально принята в княжескую семью? Как это понимать?» Королева печально покачала головой. «Думаю, Калабриану будет непросто убедить ее приехать. До меня дошли слухи, что леди Гелла вышла замуж за вампира, но, вероятно, это не так. Зато, судя по этим бумагам, контракт, заключенный герцогом Мандилье, недействителен». Король пошагал по ковру, хмуря брови, потом взглянул на министра, стоящего на вытяжку у дверей. «Секретаря сюда, с гербовой бумагой!» Королева смотрела на супруга встревоженно, но он ответил ей спокойным взглядом. «С герцогиней пусть Калабриан разбирается сам, время у него есть. А вот торговые выгоды упускать не следует. Да и дружеские отношения с соседями дорогого стоят». Ее величество кивнуло, и едва секретарь явился и устроился за столиком для письма, вернулась к завтраку. Подданных без внимания оставлять не стоит. Волнения в столице продолжались, хотя было непонятно, кто их поддерживает. Посаженный в башню кузен Калабриана утверждал, что блокировку снял сам и яд раздобыл лично на аптекарском базаре. Но специалист, изучивший утренний кофе брата короля, сообщил, что яд очень редкий, с южных отрогов драконьих гор, и противоядия от него в королевстве нет. Размышляя, ее величество привычно бесшумной походкой скользило по коридору и вдруг услышала легкий шум в закрытых покоях принца. Оглядевшись в слабо освещенном коридоре, она спряталась в нише за огромной вазой из тонкого костяного фарфора и, приложив ухо к стене, расслышала несколько слов. «Отличная была идея, Итас, ты молодец. Пока наш мальчик бегает по лесам в поисках своей блондинистой куклы, мы сможем спокойно вести наблюдение из его покоев. Да и кровать тут роскошная». Голос начал удаляться, и потом зазвучал совсем глухо. «Я, пожалуй, оставлю ее себе, когда все закончится». Более молодой и подобострастный голос что-то сказал, и вновь раздался четкий и выразительный. «Да кто здесь будет шарахаться? Придворные лизоблюды сейчас заглядывают в рот отцу и его самке, а горничных ты сам распугал. Хорошая была идея с привидением». Громкий смех и несколько неразборчивых слов. И королева поняла, что пора выбираться. Информации она получила достаточно.